А теперь закрой рот и ешь. Любая жалоба, и я вышвырну вас, ребята, в океан, и тогда Кракен вас съест. Я ясно выразился. Дюдя стиснул зубы. Ты не можешь так со мной поступить. Ты всего лишь простолюдин. Я королевская особа. Ты должен быть счастлив иметь честь просто стоять в моем присутствии. Как ты можешь даже намекать на неуважение ко мне? Твое положение здесь ничего не значит, тем более что ты изгнанник и даже не должен здесь находиться. Мое изгнание относится только к правлению предыдущего короля. Теперь, когда он ушел, мой статус изгнанника тоже исчез. Я наклонил голову к нему. Я почти уверен, что это не так, но хорошо. Если ты не собираешься это есть, я заберу это. Гррр, это мое, прорычал он, поднимая хлеб и запихивая его в рот. Надеюсь, он подавится, надо было добавить еще слабительного или чего-нибудь в тарелку. Не вернуться ли нам попозже, мастер? Спросила Лианли, глядя на переполненный обеденный стол. А нет, пожалуйста, идите сюда. Это немного прискорбно, но сегодня утром нам придется поесть на кухне. Мои ученики кивнули и послушно направились на кухню. Некоторые из них побросали в их сторону злобные взгляды. Мне показалось, что я слышал, как некоторые из них бормотали. Заставлять мастера служить им непростительно. Определенно собираюсь сначала кастрировать его, отрубить ему голову и отравить его позже, но я почти уверен, что мне просто показалось. Войдя на кухню, они были встречены видом пышных блинов, дымящихся горячих поджаренных бутербродов, пикантных яичных бенедиктов, перченых беконов и вафель со взбитыми сливками. Рядом были свежевыжатые фруктовые соки и молоко. Однако с другой стороны кучи была еще более впечатляющая куча еды, которая состояла из различных кусков мяса, которые были копчеными, вареными, жареными и даже обжаренными, создавая небольшую гору мяса. Рядом с этой горой было еще больше разнообразных бутербродов, яиц и салатов. Никаких догадок о том, какая из этих частей моя. Вы ведь помните, что я просил вас, ребята, не готовить мне такой роскошный завтрак, не так ли? Спросил я, многозначительно глядя на поваров. По крайней мере, у них хватает совести выглядеть смущенными. Папа, старшие сестры, старший брат, ешьте, крикнула Цай Хонг, махнув нам рукой. Ирис с удивлением посмотрела на их груду приготовленной еды. Мастер, вы сами приготовили все блинчики, они такие мягкие. Ну да, я же не могу позволить своим ученикам есть ту же еду, которую я дал тем парням снаружи, верно? Эти слова принесли мне групповое объятие от них, девочки мурлыкали в моих объятиях. Что ж, по крайней мере, в сегодняшнем дне есть что-то хорошее. А теперь давайте поедим. Глава 337. Пытки построения на завтрак. Глава 337. Пытки построения на завтрак. Брендон Пов, привет. Лианли толкнула меня локтем, пока мастер намазывал маслом тост для Цай Хонг. Как думаешь, ты сможешь сделать какой-нибудь яд, который невозможно будет обнаружить? Я поколебался мгновение, прежде чем кивнуть. Я могу, но мастер все равно, скорее всего, сможет обнаружить его, хотя я никак не могу скрывать от него такие вещи, по крайней мере, пока. Она прикусила большой палец. Что-нибудь, что не вызовет на нас подозрений. Ты собираешься использовать его на этом идиоте, не так ли? Спросил я. Разве это не очевидно? На ком еще я могла бы его использовать? Огрызнулась она. Я поднял руки в успокаивающем жесте. Я просто проверял на случай, если кто-то из охранников взбесил тебя, нагрубив мастеру или что-то в этом роде. Все они привлекли мое внимание, они заслуживают того, чтобы их постигла та же участь. Хэмэмэм, нам нужно что-то такое изысканное, может быть, просто сделать так, чтобы их головы повзрывались случайным образом или что-то в этом роде. Я не знаю, как сказать ей, что ее представление о тонкости нуждается в некоторой доработке. Если она думает, что взрыв чьей-то головы – это мало, то я не хочу знать, что она изначально намеревалась сделать с этими нашими гостями. С другой стороны, у меня была та же самая идея, что и у нее, так что, думаю, я тоже не лучше. У меня есть кое-что на уме, физически безвредное, но это заставит его страдать каждую ночь довольно долго, признался я. Она приподняла брови. Что это? Рассказывай. Я посмотрел в сторону мастера, убедившись, что он все еще был занят тем, что задыхался в груди старшей сестры Манами, прежде чем продолжил. У меня возникла эта идея во время вчерашнего инцидента. Я могу сделать что-нибудь такое, что заставит его видеть кошмары, похожие на те, что пережили мы на острове. Она нахмурилась. Это даже не было слегка страшно. Они просто раздражали меня. Я изо всех сил старалась не вздыхать. Для вас, девочки, да. Для какого-то обычного смертного, который даже не может побороться за себя, это будет абсолютный кошмар. Она покачала головой. Только хуже. То, что мы получили, было определенно не страшно. Хэм-эм-эм, я могу только повторить событие, которое любой из нас испытывал раньше. Что еще может быть более страшным? Лиан Ли немного подумала, прежде чем засияла. У меня есть именно то, что нужно. Он был сослан за попытку изнасилования, верно? Пусть вместо этого он испытает это как девушка. Это очень специфично, но тогда нам нужно будет найти ту девушку, которую он пытался изнасиловать. Нет, нет, у меня идеальная для этого память. Воспользуйся моей. О, не смотри на меня так, он не прошел весь путь, но мы можем сделать это по-другому для него, не так ли? Я почесал подбородок, поглядывая на мастера, которого теперь запихивали между грудями, Мономейки и Эми. Уверенный, что мастер все еще занят, я повернулся к ней. Я могу, но мне понадобится слеза дракона, чтобы сделать это. Где мы можем получить ее за такое короткое время, не попросив мастера? Лиан Ли многозначительно дернула подбородком в сторону Цай Хонг, у которой щеки были набиты бутербродами. Заметив, что мы смотрим на нее, дракон Лали повернулась и посмотрела на нас с любопытством. Она мило наклонила голову с тихим хаем, я обернулся и горячо покачал головой. Ни в коем случае, неа, ни за что на свете я не заставлю маленькую Цай Хонг плакать. Я скорее покончу с собой, чем сделаю это. Дурак, она шлепнула меня по затылку. Подожди до полудня, когда придет время ее обычного сна. Она начнет зевать и рыдать сама. Ах да, забыла этом. А что, это может сработать. Что еще тебе нужно? Спросила она, ее глаза метнулись в сторону, чтобы увидеть мастера в середине того, как он давал щелчок по лбу Дяо Чан. Ведьма пыталась притвориться, что пролила на него взбитые сливки в качестве предлога, чтобы лизнуть его и быть наказанной. Я на мгновение задумался. Кроме слез, мне понадобятся листья Джимсан вида пиота, они у меня есть, так что никаких проблем. Тогда мне придется извлечь твою эссенцию памяти, и пусть одна из вас, девочки, поставит чистые элементарные кварки, необходимые для создания зелья. Звучит достаточно просто, я тоже могу поставить энергию. Кажется, это довольно легко сделать, прокомментировала она. Ну да. Потому что у нас буквально самый труднодоступный ингредиент сидит прямо там и наслаждается бутербродами. Справедливое замечание. Когда оно будет готово, я не хочу, чтобы у него была хоть одна ночь отдыха. Я еще раз перепроверил состояние мастера. На этот раз мастер был занят кормлением Элари, а Адриана, в свою очередь, кормила его, сидя у него на коленях. Я могу приготовить его до ужина, а потом мы просто заставим его выпить, и оно подействует к тому времени, как он ляжет спать. Недостаточно хорошо, без предупреждения материализовалась рядом со мной Манами с тарелкой блинов в руке. Каждый из них должен мучиться, даже стражники. Я слегка поморщился. Мне нужно, чтобы Цай Хонг буквально плакала, а то в этом случае одной слезы будет недостаточно на всех. Лиан Ли на мгновение задумалась. Дадим охранникам разбавленные версии, но мы должны убедиться, что главный идиот получит все без остатка. Это сделаем. Что-нибудь еще, уф-уф-уф-уф, я бы хотела, чтобы он обмочил постель, но сегодня он будет спать в постели мастера, так что, к сожалению, это невозможно, вздохнула Манами. Я подумал на мгновение, ты слишком плохо знаешь, что я все еще не знаю, как сделать таблетку, которая может изменить пол человека. Что, воскликнули они, что случилось, спросил мастер, поднимая глаза от того места, где он учил рис. Как делаются блины, ничего, мастер, быстро ответила Лиан Ли. Они были удивлены, что так просто сделать блины такими пышными. Мастер, я помогал прикрывать их. К счастью, у меня хватило ума не отвлекаться на разговор мастера. Уф-уф-уф-уф, рассмеялась Манами, едва сумев скрыть свою нервозность. Действительно, учитель, мы бы никогда не подумали, что что-то настолько вкусное можно сделать так просто. Мастер ухмыльнулся нам, вы будете удивлены, как легко готовить большинство из них. Если вы все захотите, то я могу как-нибудь научить вас этому. Что думаете? Мы бы были вам очень признательны, мастер. Призналась Лиан Ли, нисколько не изображая энтузиазма. Мастер кивнул. Угу, в следующий раз мы приготовим что-нибудь вместе. К счастью, нам удалось отвести подозрения мастера, это не сработало бы, если бы он подозревал нас в том, что мы хотели сделать. Иногда мне хочется, чтобы учитель не был таким великодушным, какой он сейчас. Мир жесток и, без сомнения, найдутся люди, которые без колебаний воспользуются его добротой. Тем не менее, я полагаю, что это означает, что мы, как избранные ученики мастеров, должны сделать все возможное, чтобы у этих придурков никогда не было даже шанса сделать это. И если они это сделают, мы просто заставим их страдать за это в стократном размере. Теперь мы намерены сделать это для тех нескольких кусков мусора, которые сидят снаружи. Глава 338. Учебный отпуск. Глава 338. Учебный отпуск. ГГПов. Хорошего в этих гостях было совсем немного, но то, что все же можно было выделить, так это то, что они казались достаточно довольными, чтобы просто бездельничать и не требовать ничего особенного, даже от нас. Конечно, они были грубы и невыносимы, но они не приходили и не искали нас, если мы не находились в их поле зрения. Хотя мне все еще было интересно, куда же делись все слуги, они же не могли просто так исчезнуть, верно? Повара все еще были здесь, так что пропали только домработницы вместе с четырьмя служанками Якоими. Я попытался спросить, видели ли их мои ученики, и все они только пожали плечами. Бу-у-у. Может быть, они косят газон, предположила Цай Хонг, за что я погладил ее по голове. Ну, возможно, Дельта собрала их вместе в какой-то комнате для персонала, чтобы сообщить им о наших новоприбывших или о чем-то, связанном с этим. Не то чтобы я знаю, есть ли здесь комнаты для персонала, но все же, да и также, это не значит, что мы не можем справиться без них, поэтому я решил просто игнорировать их отсутствие, сосредоточившись на более важном вопросе. «Так чем вы, ребята, хотите заняться сегодня?» – спросила, глядя на своих учеников и сестер, которые были полностью довольны завтраком, который я приготовила. Есть что-нибудь, что мастер вы сами хотите сделать? Что-то, что мастер вы хотели сделать, но еще не успели сделать?» – спросила Дяо Чан. «Как это мило с ее стороны, думать обо мне, когда именно они должны сейчас веселиться?» Я подумал на мгновение. На самом деле я собирался ничего не делать, я даже не против просто остаться со всеми вами, если вы хотите этого. Краем глаза я заметил, что Брендон хмуро посмотрел на Лианли, которая ответила ему тем же. Не уверен, что это было, но Ирис придвинулась ближе ко мне в этот момент, волнение ясно читалось на ее лице. «Тогда, мастер, было бы хорошо, если бы у нас сегодня был еще один урок. Я боюсь, что мои навыки могут заржаветь, если я буду бездельничать слишком долго. Ух ты, я знал, что мои ученики очень трудолюбивы, но это действительно переносит их на другой уровень. Добровольные тренировки даже в отпуске, вот это самоотверженность. Хмм, а как насчет остальных? Ребята, вы что-нибудь хотите сегодня сделать? Меня вполне устраивает просто находиться рядом с мастером», — радостно провозгласила Дяо Чан, вцепившись в мою руку. Я почти уверен, что слышал ее бормотание. «Пожалуйста, отшлепайте меня». Мой маленький дракончик подошла, чтобы обнять меня за другую руку, провизжав. Эхихихихи. Цай Хонг хочет остаться с папой. Конечно, я должен был погладить ее по голове, когда она так мило попросила этого. А, в таком случае, я хотел бы потратить время на пополнение запасов некоторых моих зелий, мастер. Вас это устроит? — пробормотал Брендон, сплетая пальцы. Конечно, кивнул я. Тебе нужна моя помощь? Нет. То есть нет, мастер. Старшая сестра Лианли сказала, что поможет мне в этот раз. Я поднял брови в сторону своей золотоволосой ученицы. Она склонила ко мне голову. Это так, мастер. В последнее время я чувствую, что наткнулась на барьер в своих тренировках, и, возможно, если я сфокусируюсь на другой области, то это поможет мне с прорывом. А Лианли, трудолюбива, как всегда. Я не сомневаюсь, что однажды она даже превзойдет меня, если будет продолжать так усердно тренироваться. С другой стороны, она действительно стала причиной той мировой катастрофы в моей прошлой жизни, не так ли? Так что, думаю, этого от нее и следовало ожидать. К счастью, я уже научил ее быть настолько ненасильственной, насколько мог, чтобы убедиться, что беда не повторится вновь. Киэми подняла руку. «Я бы тоже хотела продолжить уроки с мастером, если вы не возражаете». Я криво улыбнулся ей. «Тебе все еще не хватает силы, который ты обладаешь сейчас». Белая лиса просто улыбнулась мне, ответив на мой вопрос тем, как ее хвосты развивались позади нее. «Ара-ара, в таком случае, я присоединюсь к тебе, моя дорогая Киэми», — хихикнула Манами. Ее хвосты развивались так же сильно, как и у сестры. «Ммм, как и для меня. Я хотела бы продолжить работу над моим следующим романом. Я собрала довольно много материалов только за эти несколько дней», — усмехнулась Адриана. Ее книга и ручка появились из воздуха в ее руках. «Что-то подсказывало мне, что мне не понравится содержание этого романа, но я сомневаюсь, что смогу убедить ее не писать его. Гу-гу-гу-гу, я хочу побыть с ней сама наедине, но я также хочу помочь она сама с новым романом. Что же мне делать?» Моя старшая сестра погладила ее по голове. «Фу-фу-фу-фу, не нужно выбирать, я направлюсь туда, где будет мой дорогой брат, чтобы нарисовать его. В конце концов, определенно, есть еще куча мест, где я могу получить большое количество контента. Фу-фу-фу». Иллария обрадовалась, а я внутренне застонал. «Ну, по крайней мере, Брендона не будет рядом, чтобы дать ей какую-нибудь из этих идей». Мы выскользнули через заднюю дверь, избегая Дюдяа и его отряда, которые все еще находились в столовой. Мы вернулись на пляж Или, в случае Лианли и Брендона, которые вернулись в свою комнату. Касательно двух сестер Якаев, то мне просто нужно было потренировать их в улучшении циркуляции кварков, чтобы ускорить их техники и внутреннюю силу. Я не хотел давать им ничего слишком напряжного, так как мы, в конце концов, все еще находимся в отпуске. Они тут же уселись на берегу медитировать, и от них исходило мягкое красно-голубоватое свечение. Ирис, с другой стороны, настояла, чтобы я дал ей тренировку, чтобы мы с самого начала серьезно спарринговали. Цай Хонг сидела на коленях у Дяо Чан, дракон Лали рисовала что-то на листе бумаги, который дала ей Адриана. Судя по тому, как она бросала на меня взгляды, я не думаю, что мне не нужно догадываться, что рисует моя дракончик. Сама Дяо Чан тоже пристально смотрела на меня, хотя на ее лице было совсем другое выражение. По ее губам даже стекала струйка слюны. Я должен хорошенько отшлепать ее позже за то, что она позволила своему извращению разгуляться здесь при Цай Хонг. Адриана уже была поглощена своим писательским безумием, ее ручка летала по страницам, когда она строчила страницу за страницей содержания в считанные секунды. Иллария была ее редактором, получая готовые страницы и редактируя каждую страницу почти так же быстро, как ее сестра штамповала их, внося необходимые изменения в каждую из них своей собственной ручкой. Их эффективности действительно позавидовали бы все писатели. Отложив на время свою небольшую аудиторию, я сосредоточился на своей ученице с мечом, которая стояла на небольшом расстоянии от меня, ее клинок свободно держался на боку. Я дважды проверил, что моя защитная надпись была заложена и активна, прежде чем объявить. Снова те же правила. Спарринг идет до первого попадания. Теперь, как правило, независимо от того, что я говорил, чтобы попытаться убедить моих милых учеников, я уверен, что они никогда не будут драться против меня в полную силу. Они говорили, что для них будет кощунственно желать причинить мне боль, даже если моя защитная надпись будет действовать. Но недавно я обнаружил, что произнесение одной единственной фразы заставит их всех пойти против меня в зависимости от обстоятельств. Взяв в руки свой собственный меч, я усмехнулся ей. «А ты сможешь хотя бы коснуться меня?» Я почувствовал, как аура вокруг нее резко изменилась. Она опустилась в свою стойку, и теперь ее меч она крепко сжимала меч и направляла лезвие прямо на меня. Она слегка опустила голову, ее глаза смотрели прямо на меня, не колеблясь, она произнесла: «Простите меня за эту дерзость, мастер, я нападаю». Глава 339. Гордость мастера. Глава 339. Гордость мастера. Ирис Пов. «Итак, Лианли сказала, что нам просто нужно занять мастера, пока Цай Хонг не отправится спать. Ирис. Манами возьмет слезы у нее. Лаверна. А потом Брендон приготовит зелье, которое сделает так, чтобы этот маленький ублюдок получил по заслугам. Приманка. Это хотела бы смиренно напомнить вам, что мастер находится прямо перед нами, поэтому, пожалуйста, любезно воздержитесь от обмена вещами прямо перед ним. Денна, не беспокойся об этом, конечно, я не совершу такой глупой ошибки. Приманка. Итак, я предполагаю, что мы сделаем все как обычно. Просто проведем поединок с мастером, и пока он будет занят, Брендон и сестры сделают то, что мы запланировали. Ирис, это думает, что это было бы верным развитием событий? Да, Денна, отлично, тогда давайте начнем это шоу. Лучше проследите, чтобы мы не навредили мастеру. Приманка. Мастер призвал свой меч, прежде чем посмотрел прямо на меня. Заставь меня гордиться тобой. Все. Мы не можем разочаровать мастера. Ирис. Мастер возлагает на нас большие надежды. Денна. Совершенство Лаверна. Мы никогда не должны сражаться с ним серьезно. Приманка. Если мы разочаруем мастера, то это будет еще более кощунственным поступком, который мы можем сделать прямо сейчас. Все мы должны сразиться в полную силу. Ирис. Когда вы будете готовы, нам нужно будет сделать все, чтобы нанести ему хотя бы один удар, который достигнет его. Приманка. Я буду полагаться на вас всех в быстрых выбросах. Все мы должны обращать внимание на каждую его конечность. Меч – это продолжение его тела. Не будьте слишком сосредоточены на мече, из-за чего можете потерять другие его части тела из виду. Если это случится, то мы проиграем, не успев опомниться. Ирис. Один точный удар и мы победим. Лаверна. Значит, мы готовы к этому? Приманка. Да, Лаверна. Готовы. Денна. Пойдемте. Ирис. Я склонила голову к мастеру. Простите меня за дерзость, мастер, я уже иду. Мастер улыбнулся и кивнул мне, показывая, что готов принять меня. Я напрягла мышцы ног, прежде чем бросилась вперед, держа меч обеими руками и целясь прямо в горло мастера. Я резко остановила свою атаку всего в шаге от него, наклонившись вперед так далеко, как только могла, одновременно отпуская левую руку, сжимавшую мой меч. Дополнительная досягаемость позволила мне перенаправить путь моего меча к левой лодыжке мастера. Мастер поднял ногу, в которую шла атака, чтобы избежать ее, он нисколько не поддался на мою уловку. Падение Энролл. Приманка. Мое тело пошевелилось, прежде чем я успела осознать слова, произнесенные в моей голове, разложившись на земле. Через долю секунды меч мастера пронзил то место, где только что была моя голова, лезвие задело прядь моих волос. Перекатившись вправо, я создал дистанцию от мастера, чтобы привести себя в чувство. Вскочив на ноги, я подняла глаза и увидела мастера, стоящего передо мной с мечом, поднятым над головой, как топор палача. Уворачивайся, Лаверна. Нет, парируй. Меч мастера может в этот раз быть быстрее. Денна. Я взмахнула мечом над собой, как раз вовремя, из-за чего у меня удалось отразить его удар справа. Удар плечом. Приманка. Я напряглась и рванула вперед плечом, только чтобы ударить по пустому воздуху, так как мастер уже уклонился от моей атаки. Оступившись, я инстинктивно рубанула мечом позади себя, заставляя мастера не совершать контратаку и создавая большие расстояния между нами. Готово, Лаверна. Я убрала меч за спину, ухмыльнувшись мастеру, и сделала приглашающий жест. Мастер ответил на мою ухмылку и решил принять мою провокацию, бросившись ко мне с мечом, волочащимся за ним. Это тоже готово, Денна. Я подняла свой меч, чтобы рубануть вниз, выпустив поток пламени, который устремился к мастеру. Мастер просто отпрыгнул в сторону, чтобы избежать столкновения, нисколько не замедляя своего продвижения. Уже ожидая, что это произойдет, я выпустила вторую волну огня в землю, нацеливаясь на область, куда направлялся мастер, как на точку его опоры перед атакой. Глаза мастера слегка сузились, на долю секунды он остановился, чтобы подпрыгнуть в небо. Через долю секунды из земли перед ним вырвался еще один сгусток пламени. Если бы мастер решил не прыгнуть вверх, то это пламя поглотило бы его. Мы должны сделать это сейчас, Ирис. Арк! Взревела я, поднимая меч с земли и указывая прямо на мастера, который все еще находился в воздухе. Молниеносные кварки, которые я заряжала, укрепили мой меч, вся энергия устремилась к его острию, прежде чем из клинка вырвался сгусток энергии, направленный прямо на мастера. Конечно, это должно достигнуть его. Словно прочитав мои мысли, мастер сверкнул мне своей улыбкой, прежде чем он поднял меч перед собой, отразив мой удар молнии, не причинив мне малейшего вреда. Хорошо, что взрыв отбросил мастера на несколько метров назад, дав мне время прийти в себя после такой истощающей атаки. Я снова встала в стойку, как раз в тот момент, когда мастер снова начал сокращать расстояние со мной, с мечом, волочащимся за ним по земле. Не оставляя ничего на волю случая, я прыгнула вперед с обнаженным мечом, взмахнув клинком перед собой. Лезвие ветра, которое я зарядила, я также выпустила, и невидимое лезвие рассекло воздух по направлению к мастеру. Меч мастера снова загорелся, и он им ударил в направлении меня, прорезав землю и швырнув в меня куски земли. Мой клинок ветра был легко рассеян созданный им щитом, заставив меня отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать кусков земли, которые летели в меня. Я немедленно подняла свой меч, чтобы защитить левую руку, как раз в тот момент, когда заблокировала контрудар, который последовал от мастера. Хватило только одного его удара, чтобы отбросить меня на несколько метров, да еще и мои руки слегка онемели, не принимая его удары напрямую. Ирис, я знаю, черт возьми, у меня не было выбора. Приманка. Мастер идет. Денна. Я едва успела поднять меч, чтобы парировать удар мастера в бок, когда его клинок пролетел всего в нескольких дюймах от него. Невозмутимый, мастер плечом врезался в меня, выбив меня из равновесия, одновременно использовал силу, чтобы перестроиться и не дать мне возможности контратаковать. Когда я снова подняла глаза, меч мастера уже был у моего горла, сигнализируя о его победе. Я вздохнула, когда мастер опустил меч, не зная, как посмотреть на мастера из-за стыда. Вместо того, чтобы разочароваться в моей неумелости, мастер с широкой улыбкой погладил меня по голове. «Это было здорово, Ирис, я так горжусь тобой». Я посмотрела на мастера, совершенно сбитая с толку. «Что вы имеете в виду, мастер? Я подвела вас и проиграла. А Ирис, я никогда не говорил, что ты должна победить меня, чтобы я мог гордиться тобой. То, как ты заманила меня в ловушку, чтобы я подпрыгнул в воздух, где ты выпустила в меня молнию, было чудесно. Если бы это был кто-то другой, то у него не было бы никакого шанса избежать твоей атаки. Ты уже показала такое значительное улучшение твоих способностей после обучения, так что, конечно, я буду гордиться тобой. В этот момент мне было трудно сосредоточиться, потому что мой разум не реагировал ни на что, потому что я была очень счастлива, даже остальные мои личности были совершенно ошеломлены. Но тебе все еще нужно будет поработать над своими финтами, потому что твои глаза выдают твои истинные намерения, но в остальном, все очень даже хорошо. Впрочем, как обычно, похвалил меня мастер. Мне потребовалось еще некоторое время, прежде чем мои когнитивные функции вернулись ко мне, и мое тело снова начало двигаться. Я обняла мастера, в то время как я смотрела на него снизу вверх. «Награда мастера», — взмолилась я. Его улыбка превратилась в кривую, когда он притянул меня к себе, приподняв мой подбородок так, чтобы он смог прижаться своими губами к моим. «Ах, я абсолютно ни о чем не жалею». Глава 340. Очистка от некоторых вредителей. Глава 340. Очистка от некоторых вредителей. Альфа-Пов. Тем временем, вы уверены на 100%? Спросила я, глядя на кучку кучеров, собравшихся у конюшни после того, как они привязали лошадей. Все слуги Виллы и я собрались на краю утеса прямо над прибывшей группой, наблюдая за каждым их движением, но они не знали о нашем присутствии. После того, как мастер ушел, они начали говорить о том, что им нужно будет перекрыть входы и избавиться от слуг на вилле. Они также обсуждали, как нужно будет обойтись с любыми горничными, которых они найдут. «Интересно, Дельта, ты сказала, что этот парень должен быть дядей королевы?» «Верховная жрица Дяо Чан сама так сказала», — подтвердила эльф. Я щелкнула зубами. «Итак, есть предложение, что нам делать с этими язычниками? Разрежем их всех и скормим рыбам», — сказала Гамма, уже держа в руках алебарду. Остальные утвердительно закивали головами. Я посмотрела вниз на эти куски мусора. «Хаэм, давайте сначала захватим их, прежде чем убьем. Все, двигаться к своим позициям. Я послужу отвлекающим маневром, одновременно удостоверившись в их намерениях». Остальные тут же разбежались, оставив меня спускаться с утеса по узкой тропинке, по которой я спустилась без особых проблем. Тропинка вывела меня из-за конюшни, позволив приблизиться к кучерам, выглядевшим так, словно я только что вышла из самой виллы. Мужчины, которые говорили приглушенным шепотом, сразу же замолчали, как только увидели меня. Все они уставились на меня, как будто я застала их за чем-то, чего они не должны были делать. «Добрый день», — поприветствовала я их обезоруживающей улыбкой. «Вы все из новой группы, которая пришла сегодня утром. Я Альфа, нынешняя исполняющая обязанности главной горничной виллы». Один из них шагнул вперед, его тело бугрилось мускулами, которые выделяли его в этой группе. Я заметила довольно заметные шрамы на его предплечьях и тонкий шрам на щеке. «О, приятно познакомиться. Извините, что врываюсь без предупреждения, но вы же знаете, что с нашим боссом довольно трудно не считаться, поэтому мы здесь». Я слегка опустила подбородок. «Действительно, джентльмены, вам что-нибудь нужно?» «А да», — ответил он мне без колебаний. «Мы надеялись, что ты покажешь нам, где можно напоить и накормить лошадей». Мне удалось улыбнуться ему, не выказывая никаких других эмоций. Все необходимое для лошадей было выставлено на видном месте рядом с конюшней, включая тюки сена, которые хранились в ближайшем сарае. Если только эти люди не были полностью слепы или не управляли лошадьми впервые в своей жизни, то они просто никак не могли пропустить этого. «Конечно», — кивнула я, указывая им за спину. «Не могли бы вы последовать за мной?» «Да, большое спасибо, мисс». Группа мужчин расступилась, глядя на меня, когда я прошла между ними, чтобы проводить их обратно в конюшню. Именно благодаря своему люпиновому слуху мне удалось уловить шепот одного из мужчин. «Черт возьми, какая классная задница!» Я внутренне кипела, хотя все еще старалась не выдать своих истинных чувств на лице. «Это тело принадлежит только мастеру, и любому, кто посмеет взглянуть на меня с таким отвратительным желанием, я самолично выколю глаза». Успокаивая себя, представляя, как я поступлю с этим парнем позже, я сумела привести их к месту без особых происшествий. Войдя в сарай, я жестом указал на тюки сена. «Здесь вы можете использовать это как корм для лошадей, а насос для воды находится прямо за входной дверью, так что все должно быть в порядке». Меня прервал звук закрывающейся двери сарая, заставивший обернуться с притворным удивлением на лице. Их предводитель приближался ко мне, как хищник к своей жертве, облизывая губы самым отвратительным образом. «Хе-хе, я думаю, мы все знаем, как это будет, да, мисс». Он усмехнулся, показав мне ряд желтых зубов. «О, в этом нет необходимости, я здесь, чтобы служить. Вам просто нужно было спросить, и я буду счастлива вам услужить. Почему бы тебе не раздеться для меня?» Мужчины были ошеломлены моим ответом, даже сам лидер на мгновение заколебался, прежде чем его губы изогнулись в ухмылке. «А да, у нас есть один нетерпеливый парень. Это будет очень весело». «Несправедливо, начальник. Мы тоже хотим пойти», — крикнул кто-то сзади. «О, заткнись», — прорычал он в ответ, прежде чем снова повернуться ко мне. «Не думаю, что другие служанки так же нетерпеливы, как ты». Я сохранила свой улыбающийся фасад. «О, они очень, очень хотят. Ты собираешься раздеваться? Или ты собираешься заставить леди ждать?» Этот кусок дерьма чуть не споткнулся, пытаясь снять штаны. Он успел только вытащить одну ногу из штанов, прежде чем я сделал рубящее движение правой рукой. Мгновение спустя его левая рука оторвалась от запястья и с глухим стуком упала на пол. Кровь хлынула из его запястья, насекомому потребовалась еще секунда, прежде чем его тело действительно почувствовало боль. «Аррррх, моя рука!» Он закричал, падая на корточки. «О боже!» — выдохнула я, пряча улыбку за правой рукой. «Что с вами случилось, дорогой сэр? Ах ты, сука! Аррх, я убью тебя!» — взревел он, вставая, чтобы вытащить меч единственной здоровой рукой. Остальные его люди все еще были в замешательстве, поэтому они определенно не ожидали, что Бета свалится с потолка на них, мгновенно сбив нескольких из них на землю и пригвоздив их там метательными ножами, которые пронзили их конечности. Гамма выскочила из-за тюков сена, опрокинув половину из них своим зарядом. Одному из насекомых не повезло, ее алебарда отсекла ему всю руку. Не понимая, что происходит у него за спиной, вожак бросился прямо на меня. Конечно, мой улыбающийся фасад все еще был там, чтобы он мог видеть, не колеблясь ни в малейшей степени, даже когда он подходил все ближе и ближе. Вот почему он не ожидал, что из-за моей спины появится стрела, которая вонзится ему в плечо и заставит его остановиться, а оружие с грохотом упадет на пол. Я махнула рукой, чтобы поблагодарить Дельту, и медленно направилась к нему. Остальные его головорезы теперь были захвачены остальными нашими последователями, все они были разоружены как в метафорическом, так и в буквальном смысле. Мужчина застонал и потянулся за мечом, его пальцы коснулись рукояти. Чтобы остановить его, я наступила ему на руку своими высокими каблуками, кончик каблука пронзил его руку. Он снова вскрикнул от боли, а я небрежно отбросила его оружие своей пропитанной кровью пяткой. Я слегка нахмурилась, глядя на пятно, мне придется сжечь их и получить новые попозже. Я ни за что не покажу мастеру ничего, кроме безупречной внешности, не считая, конечно, вчерашнего вечера. «Альфа, мы убьем их сейчас или потом?» — спросила Дельта, выходя из тени с луком, все еще заряженным стрелой. Я махнула рукой. «Пока нет, они сделали это личным, а также, наклонившись, чтобы посмотреть на предводителя с самым презрительным видом, на который я была способна, я прорычала. Ты расскажешь мне все, что знаешь, прежде чем я спущу с тебя шкуру заживо и заставлю твоих людей носить ее. Отведите их в камеры перевоспитания». Глава 341. Немного алхимии не помешало бы. Глава 341. Немного алхимии не помешало бы. Брендон Пофф. Ну, Лиан Ли нетерпеливо ткнула меня в бок. Я вздохнул. Теперь мне просто не хватает слез. Я больше ничего не могу поделать без них. Она попыталась заглянуть в котел, но остановилась, когда я преградил ей путь рукой. «На твоем месте я бы этого не делал. Запах, честно говоря, просто ужасный», — предупредил ее я. Она приподняла брови, глядя на меня. «Кажется, всего несколько минут назад ты прекрасно дышал. Я не вдыхал его, меня окружал пузырь воздуха вокруг меня, пока я делал его. Стандартная техника, которой должен владеть алхимик. Интересно. К сожалению, у меня нет для этого навыков. Я имею в виду алхимию», — пробормотала Лиан Ли. Я пожал плечами. «Алхимия сама по себе не так уж и сложна, но концентрация и знания, необходимые для того, чтобы быть эффективным, довольно огромны, иначе человек может просто застрять на создании пилюль выносливости и зелий на всю свою карьеру. Я быстро узнал от мастера, что создание сложных алхимических смесей не обязательно требует, чтобы у алхимика было большое количество кварков. Алхимик может получить их из другого источника, если им это понадобится. То, что необходимо уметь алхимику, так это идеально контролировать кварки в котле, чтобы соединить их с самими ингредиентами. Обычный практикующий использовал бы взрывной тип контроля над своими кварками, чтобы создать самые большие заклинания, которые он только сможет. Алхимики, с другой стороны, более сосредоточены на самом незначительном контроле над кварками, вовлеченными в их алхимические процессы, что является полной противоположностью тому, что делали бы обычные практикующие. С двумя конфликтующими типами контроля трудно найти алхимика, который в то же время был бы также опытным практиком. Конечно, мастер был одним из исключений из этого правила, как и ожидалось от него. Клянусь, чем больше я узнаю о нем, тем больше убеждаюсь, что необычный смертный. Мастер даже заявил, что если алхимик обладает совершенным пониманием ингредиентов, то он может даже заменить этот ингредиент кварками, которые должны появиться в результате расщепления указанного ингредиента в котле. На самом деле, эта информация была недоказанной теорией среди всех алхимиков, так как известно, что невозможно полностью понять алхимический ингредиент. Кварковая формула, из которой можно понять существование, никогда так и не была взломана, и без нее нет даже возможности заменить песчинку. И все же мастер смог это сделать прямо на моих глазах, при этом он небрежно заварил зелье, используя только свои собственные кварки, которые использовал в котле. Он сделал это настолько просто, что вы даже и не подумали, что это на самом деле невозможно сделать. Я не сомневаюсь, что если какие-то алхимики узнают об этом факте, то они приползут на четвереньках и будут умолять мастера научить их этому. И все же, здесь я, все еще борюсь за достижение того же результата с тем, чему меня учил мастер. Лиан Ли скорчила мне гримасу. Ну, уже почти время для сна, Цай Хонг, так сколько времени тебе нужно, чтобы это сделать? Все будет сделано до ужина, об этом можешь не беспокоиться, заверил я ее. Нам просто нужно побеспокоиться о том, будет ли мастер снова готовить еду для этих идиотов. Это тоже не будет проблемой, уверенно заявила Лиан Ли. Мы можем просто попросить наших кухонных работников добавить для них дополнительное блюдо, если до этого дойдет. Но мастер все равно в это время должен быть занят другими ученицами. Признаюсь, я об этом даже не подумал. Раз об этом вспомнили, то куда делся остальной персонал? Я заметил, что здесь вообще больше никого нет, кроме нас, правда? Спросил я, убедившись, что содержимое котла не закипает. Ах, они пошли разбираться с кучерами, с которыми приехали эти идиоты, небрежно ответила Лиан Ли. Я прищурился, глядя на нее. Все они пошли на это дело, она кивнула, явно недоумевая, почему я задаю такой вопрос. Ты же понимаешь, как они будут опустошены, когда узнают, что их отсутствие заставило мастера унижаться перед этими идиотами. Верно, тот факт, что ее глаза слегка расширились, сказал мне о том, что она определенно не подумала об этом. Я вздохнул, но не успела предложить ей решение, как дверь в комнату распахнулась. Я обернулся, ожидая увидеть Манами и Цай Хонг, но вместо этого в комнату вошел сам мастер с драконом Лали. «О, привет! Надеюсь, я вам не помешал?» Мастер поприветствовал нас своей ослепительной улыбкой. «Вовсе нет, господин», мы с Лианли быстро покачали головами, изо всех сил стараясь скрыть свое удивление. Мастер кивнул, прежде чем уложил Цай Хонг в ее постель. Маленькая девочка уже крепко спала с большой счастливой улыбкой на лице. Мастер тоже держал в руках листок бумаги, похожий на детский рисунок, на котором он давал Цай Хонг драконью голову. Я повернулся, чтобы посмотреть на Лианли, но увидел, что золотоволосая девушка смотрела на меня так же обеспокоенно, как и я на нее. Мастер уложил Цай Хонг в постель, прежде чем снова повернулся к нам лицом. Его глаза метнулись к котлу. «Так, что ты там делаешь?» Мне потребовалось мгновение, чтобы что-то придумать. Экспериментировал с новыми вещами. «О, оригинальный рецепт, как интересно. Вам нужна моя помощь?» Я быстро покачал головой. «А нет, учитель, это я хочу попробовать это сам, посмотреть, как много я узнал от вас, понимаете?» «Да, брат Брендон уже показал довольно большой прогресс, и я думаю, что он сможет сделать довольно интересный проект сам», с энтузиазмом добавила Лианли. Я внутренне запаниковал от ее слов. «Теперь мне нужно будет сделать что-то, чтобы произвести впечатление на мастера. Что я должен создать?» Мастер посмотрел на меня с удивлением. «О, а вот это уже интересно. Скажи мне, когда закончишь, мне интересно, что ты собираешься сделать. Постарайся ничего не взорвать, ладно?» «А, если это не слишком затруднит», быстро добавил я, прежде чем он ушел. «Мне нужно немного драконьих слез, если это возможно», мастер поднял брови. «Драконьи слезы, вы, должно быть, делаете что-то очень мощное, да, только не говори мне, что ты пытаешься сделать таблетку для изменения пола». Мои глаза расширились. Это действительно возможно? Я почти уверен, что такая таблетка также была записана как невозможная для изготовления, поскольку человеческое тело было трудно изменить с таким количеством деталей. В большинстве первоначальных тестов испытуемые превращались во что-то совершенно нечеловеческое, и даже те, которые вроде как работали, только заставляли их тела расти или терять свои соответствующие интимные части, ничего больше не меняя. Полная таблетка для изменения пола не может быть создана до сих пор, и в сочетании с тем фактом, что практикующий мог сделать это с помощью техники, было просто невозможно сделать таблетку для него. Учитывая все эти факторы, эксперименты с этими таблетками в конце концов были прекращены, и даже самые преданные алхимики до сих пор не смогли решить эту головоломку. Правда, практикующий должен быть, вероятно, на продвинутом или мастерском уровне, чтобы сделать это, но это к делу не относится. И тот факт, что, по-видимому, ведьмы тоже могут делать это с помощью заклинания, но это все равно не очень хорошо известно. Мастер кивнул. На самом деле это довольно просто, так как вы уже выяснили один из его ключевых ингредиентов. Не буду вас баловать, но второй довольно близок к первому и, откровенно говоря, недостижим для вас в данный момент. Ну, это не совсем так. Вы можете получить его, но я определенно не позволю вам это сделать. Я перевел взгляд на Цай Хонг, и мы с мастером встретились глазами. «Иди и найди своего дракона», предупредил меня мастер. «Я помогу тебе с драконьими слезами, но посмотрим, сможешь ли ты понять остальное». Мастер подошел к моему котлу и без колебаний влил в него кварки. Весь котел на мгновение затрясся, когда он наполнился его энергией. «Ну вот, этого должно быть более чем достаточно. Веселитесь, и не обижайся», махнул рукой мастер, прежде чем вышел из комнаты. Я выдохнул воздух, который бессознательно сдерживал. Я не ожидал этого. Лианли подняла брови, глядя на меня. «Если тебе интересно, Дяо-чан может просто превратить тебя в девушку своим заклинанием. Меня это не интересует», буркнул я. «Ты даже не представляешь, насколько мастер сейчас нарушил правила алхимии». «О, как и ожидалось от мастера», похвалила она с сияющими глазами, совсем не понимая тяжести того, что только что открыл мне мастер. Что ж, она не ошибается. Хорошая новость в том, что мастер дал нам так много, что теперь мне не нужно разбавлять это для всех», – прокомментировал я, заглядывая в котел. «Значит, ты получишь то, что хочешь, они все будут страдать». «Отлично, тогда начинаем. На этой ноте мне все равно нужно будет выяснить, что такое таблетка для изменения пола, так как мастер ждет этого от меня сейчас. Почему-то мне кажется, что я в любом случае проиграю, даже если добьюсь успеха или потерплю неудачу». Глава 342. Специальная тренировка на пляже. Глава 342. Специальная тренировка на пляже. Манамипов. Я была так близка. Мастер проинструктировал нас о том, как мы можем немного уменьшить время применения техники с помощью простого метода. Ну, теоретически все просто. И Киеми, и я снова были поражены тем, насколько обширны знания мастера. Мастер велел нам распространять наши кварки через кварковые потоки в нас, в определенном порядке, заявив, что есть нечистоты, которые блокируют их, и после очистки значительно ускорит нашу скорость и силу заклинаний. Когда мастер сказал нам, что он будет проверять наши кварковые потоки, чтобы помочь нам улучшить циркуляцию кварков, то я немедленно начал раздеваться, пока мастер не остановил меня. Очевидно, мастеру не нужно было ни прикасаться к моей голой коже, ни даже ощупывать меня каким-либо образом, чтобы осмотреть меня. Ему, чтобы увидеть мои кварковые потоки, достаточно было быстрого сканирования его собственными кварками. Признаюсь, я была немного разочарована этим фактом. Мне бы очень хотелось, чтобы мастер погладил меня везде, пока я бы стонала так сладострастно, как только могла бы, чтобы соблазнить его. Ах, но маленькая Цай Хонг тоже была здесь, так что, может быть, я смогу попросить мастера сделать это позже сегодня вечером. Уф-уф-уф-уф. Мастер быстро указал на различные точки на наших телах, в которых он чувствовал нечистоты. Он насчитал у меня 12 таких нечистот, а Киеми целых 14 таких точек. Он, конечно, упомянул, что это число не имеет никакого вообще отношения к таланту или навыкам, чтобы заверить нас, что это просто то, с чем люди рождаются. МНН. Тогда я действительно прыгнула на мастера и расцеловала его всего, прежде чем отпустила. Киеми и я быстро вошли в наш медитативный транс, чтобы сделать так, как велел мастер, стараясь изо всех сил очистить эти точки от нечистот, на которые нам указал мастер. Учитывая, как небрежно наставлял нас мастер, я думала, что это тоже будет легко сделать. Однако, добравшись до своего первого завала, я почувствовала, что только что врезалась в непроходимую стену. Даже после того, как я попятилась назад и протаранила ее изо всех сил, на которую я только была способна, то, к моему разочарованию, стена оставалась неподвижной. Похоже, даже несмотря на то, что мы были в отпуске, учитель по-прежнему был так же серьезен в своих учениях, впрочем, как и всегда. Это просто показывает, насколько мастер на самом деле верит в наши способности, и я ни за что не разочарую его сейчас. Стена, стоящая на моем пути, уф-уф-уф-уф, я снесу ее по кирпичику, если придется, ради мастера. Я манипулировала своими кварками, чтобы осмотреть стену, преграждающую мне путь, не находя пути, чтобы ее обойти над или под ней, что означало, что стена должна разрушиться, чтобы я смогла пройти дальше. Ощупывая поверхность стены своими кварками, я искал любые признаки трещин, но не нашла ни одной трещины. Ара-ара, я полагаю, что грубая сила – это единственно возможный путь. Я представила себе, как отвожу кулак и бью им прямо по стене, на этот раз изо всей сил, на которые была только способна. Стена все равно даже не шелохнулась, но меня не так-то легко запугать. Я колотила по ней кулаками, колотила снова и снова, пока, наконец, на стене не появилась одна небольшая трещина, несмотря на все мои усилия. Воодушевленная прогрессом, я продолжала стучать по тому же месту, появившиеся трещины в стене расширялись все шире и шире, пока они не покрыли всю стену. Как раз в тот момент, когда я нанесла последний удар, который должен был разломать всю стену, обратная связь от удара вытряхнула меня из моего медитативного состояния. Последнее, что я увидела, была стена, которая снова восстановилась, все трещины исчезли, как будто они были просто иллюзией. Я выругалась себе под нос, но услышала такой же раздраженный звук слева. «Ара-ара, неужели моя маленькая Киеми столкнулась с какими-то проблемами?» Я усмехнулась. «Похоже, у тебя свои проблемы, дорогая сестра», – парировала Киеми. Я уже собиралась сказать что-то в ответ, когда заметила явное отсутствие мастера и Цай Хонг. ГМ, если вы ищете мастера и Цай Хонг, 10 минут назад Цай Хонг уснула и мастер понес ее в комнату, сообщила мне Дяо Чан. Ведьма сидела совсем рядом. Разве ты не должна была нас разбудить? Я бы так и сделала. Но учитель велел нам не беспокоить вас обеих, так как он сказал, что вы находитесь в довольно тяжелом состоянии. Деликатное состояние. Мастер также настоял, чтобы он отнес Цай Хонг в постель и дал нам отдохнуть. Я не практикующий, поэтому бездна должна была бы разлиться прежде, чем я даже подумала о неподчинении приказу мастера, объяснила Дяо Чан. Позади нее была явно измученная Рис, и Лария и Адриана тоже были рядом с ней. Хаем, наверное, это правда. Так где же они? Спросила Киэми. Они уже ушли в нашу комнату некоторое время назад, услужливо объяснила Илария. Дяо Чан пыталась сделать это добровольно, но мой дорогой младший брат настоял, так что мы мало что могли сделать, добавила Адриана, не отрываясь от романа, который все еще писала. Ара, разве это не означает, что мастер повел Цай Хонг в комнату, где Лиан Ли и Брендон готовили яд? Я немедленно активировала свою телепатическую технику, соединившись с Лиан Ли. Манами, что-то случилось. Мастер ведет к вам Цай Хонг. Прошу прощения, я была слишком погружена в медитацию, чтобы остановить их. О, учитель уже пришел и ушел, не беспокойся. Я втянула в себя воздух. Слеза, Брендону удалось спросить об этом у мастера, не вызвав подозрений, так что все в порядке. На самом деле мастер дал нам так много слез, что нам больше не нужно разбавлять раствор. Я выдохнула, задержав дыхание. Приятно это слышать. Я боялась, что из-за моей ошибки нам придется отказаться от нашего плана. Хе-хе, не беспокойся. На самом деле, мастер непреднамеренно дал нам идею, которую мы можем использовать в будущем. Если, конечно, Брендон сможет это сделать. Что за идея? Я скажу тебе позже, но я думаю, что мастер скоро должен связаться с тобой. Я подняла глаза и, конечно же, увидел великолепную фигуру учителя на ступеньках, спускающегося к пляжу. Похоже, что так, тогда поговорим позже. Я отключила связь как раз в тот момент, когда мастер подошел к нам, слегка наклонив голову. Вы двое добились прогресса, и Киэми, и я склонили головы от стыда. Я прошу прощения, мастер, но, похоже, у нас обоих появились проблемы с разблокировкой даже первой точки от нечистот, на которые вы указали. Я думал, что мастер проявит хотя бы малейшее разочарование, но он просто погладил нас по головам со своей обычной улыбкой. Не извиняйтесь, именно поэтому я здесь, чтобы учить вас, верно? А теперь давайте посмотрим, что вы сделали не так. Поскольку Ирис все равно выглядит немного измотанной после нашего спарринга, фехтовальщица слабо помахала нам со своего места. Я лениво задавалась вопросом, что же случилось, что это заставило ее так устать, так как мне не удалось посмотреть их спарринг. Киэми склонила голову. Мы снова будем под вашей опекой, мастер. Уф-уф-уф. Значит ли это, что мастер должен будет исследовать наши обнаженные тела своими руками, чтобы понять, что с нами не так? Мастер на мгновение задержал на мне взгляд, а затем расплылся в улыбке. Ты действительно этого хочешь? Да, ну, я полагаю, что это тоже нехорошо, сдерживаться. Мы сделаем это на пляжном полотенце. Я даже взвизгнула. Воистину, учитель, воплощение благожелательности. Глава 343. Ведьма и ее нора. Глава 343. Ведьма и ее нора. Гг-пов. Я приподнял брови, глядя на двух якаев-лисиц. Вы двое пытались силой убрать нечистоты с точек, они обе одновременно наклонили головы. Разве это не то, что мы должны были сделать? Спросила Киэми с явным замешательством на лице. Ну, я думаю, вы обе уже знаете, что происходит, когда вы бьетесь об стену изо всех сил, верно? Они медленно кивнули. Ахаха, есть причина, почему это называется нечистотами, мои дорогие, усмехнулся я. Используй свои кварки, чтобы мало-помалу расколоть стену и спрятать отколотые части в свою собственную энергию. Постепенно ваша сила будет расти, и вам будет все легче и легче ломать стену. Это не препятствие, это все еще часть вас. Это все равно, что вытирать пыль со стола, вы же не стучите по нему молотком, чтобы избавиться от пыли. Их глаза расширились от осознания того, что они обе, очевидно, не учли этого. Это не должно быть мгновенным процессом, дорогие, продолжил я, поглаживая их по головам, чтобы утешить. Но здесь также нет никакого стресса, вы можете сделать это на досуге, и каждая последующая стена будет становиться для вас все легче и легче. Мне стыдно, мастер, Манами склонила голову. Киеми тоже поклонилась. Я тоже, мастер. В моих попытках стать сильнее в кратчайшие сроки, я не могу поверить, что я допустила такую простую ошибку. Не думайте об этом, если уж на то пошло, то это моя вина, что я не объяснил вам все яснее. Манами покачала головой. Нет, если мы будем требовать, чтобы вы, учитель, указывали нам на каждую мелочь, тогда мы никогда не сможем улучшить себя самостоятельно. Мы безмерно благодарны наставлениям мастера для нас. Я криво улыбнулся ей. Ну же, вы не слишком верите в себя. В то же время и я учусь у вас, девочки, быть лучшим учителем. А теперь довольно самоуничижительных замечаний. Попробуйте еще раз, и давайте посмотрим, насколько хорошо вы справитесь в этот раз. Да, мастер. Я позволил им вернуться на свои места для медитации, и они обе, не говоря больше ни слова, уселись на пляжные полотенца на небольшом расстоянии от меня. Через несколько мгновений они уже погрузились обратно в свои медитативные состояния, на что нормальным практикующим может понадобиться очень много времени, прежде чем они смогут достигнуть этого состояния. Я не лукавил, когда говорил, что они очень талантливы. Есть причина, почему они стали такими сильными за такой короткий срок, не считая лисиц, которые были сидят внутри них. Мастер, видя, как они работают так усердно, я чувствую себя немного обделенной, прокомментировала Дяо-чан. Моя ведьма прижалась ко мне. Может, мне тоже стоит взять у вас несколько индивидуальных уроков? Я почесал подбородок свободной рукой. В таком случае, я думаю, что мы можем начать сокращать время призыва твоего заклинания. Она удивленно посмотрела на меня. Сокращение заклинания? Я думала, что единственный недостаток заклинаний как таковых, так это то, что они длинные. Совершенно верно, кивнул я. Не путай с тем, когда я говорю сократить, я имею в виду вырезать несколько слов или слогов, а не сжать все заклинания в одно слово или короткую фразу. На самом деле, есть способ сделать это, но ты еще не готова к этому. Ао, этот метод связан с большой болью. Если это так, я могу попробовать его, мастер. Особенно когда я это делаю с вами. Может быть, мы сможем вернуться в кусты, в которые мы. Я легонько хлопнул ненасытную девушку по лбу. Нет, боль тут ни при чем. Проблема скорее в недостатке опыта. Дяо-чан тыльной стороной ладони вытерла капельку слюны, сбежавшую из уголка ее губ. Как же так, мастер? Давай делать это пошагово, и тогда ты поймешь. Я поманил ее за собой, чтобы она следовала за мной, пока мы не ушли на некоторое расстояние от всех остальных. Мы перешли на другую сторону пляжа, достаточно далеко, чтобы остальные казались отсюда всего лишь маленькими пятнышками на горизонте, которые мы могли едва видеть. Дяо-чан безудержно хихикала, держась за мой рукав. Эхэхэхэхэхэ, мастер, вы можете взять меня, когда захотите. Я всегда готова принять вас. Может быть, за той скалой, или, если вы хотите сделать это в открытую, я тоже не возражаю. Я шлепнул ее сзади, прежде чем указал на землю, чтобы привлечь ее внимание. Взмахнув рукой по дуге, и сманипулировал песком, чтобы сформировать небольшое отверстие размером с мою ладонь. А теперь сделай то же, что я сделал с помощью заклинания, приказал я Дяо-чан, указывая на дыру. Она кивнула, и ее лицо стало серьезным. Да, она ненасытная извращенка, но, по крайней мере, она знает, когда надо быть серьезной. Духи земли, зерно земли, повинуйтесь моим словам. Зыбучие пески и движущаяся масса, по моей воле и моей силе, разделите себя и сформируйте форму, которую я вам прикажу. Песок, двигайся. Участок песка прямо перед ней сдвинулся, образовав дыру, точно такую же, как и я сделал до этого, ни на дюйм ни больше и ни меньше моего. Отлично, похвалил я Дяо-чан. А теперь вот что я хочу спросить у тебя. Я уже говорил вам, что заклинания, хотя и должны произноситься нараспев, в основном зависит от ваших намерений. Есть ли какие-либо слова, которые ты можешь заменить или удалить из заклинания, которое только что использовала? Дяо-чан наклонила голову ко мне. Убрать слова, но разве не они дают силу заклинанию? Это тоже верно, так что вот тебе новый факт. Не все слова обладают одинаковой силой. В зависимости от твоего намерения и заклинания, каждое слово будет иметь различные уровни силы в зависимости от того, что ты хочешь сделать?» Ее глаза расширились от этого откровения. «Это невероятно. Но откуда мне знать, какие слова придадут ему больше силы? Чем ближе слово к твоим намерениям, тем больше силы оно дает. Например, предположим, что ты хочешь бросить огненный шар». Я повернулся к океану и протянул руку. «Духи пламени, повинуйтесь мне. Призовите великое пылающее пламя». Огненный шар размером с мой кулак вылетел из моей ладони, взорвавшись на поверхности моря в брызгах воды. Не теряя ни секунды, я продолжил. «Теперь измени его, духи пламени, повинуйтесь мне. Принесите от этому миру». Огненный шар. На этот раз из моей ладони вылетел огненный шар размером с арбуз. Когда он ударился о поверхность моря, он взорвался на несколько меньших огненных шаров, которые тоже взорвались, и образовавшиеся брызги почти достигли береговой линии. Глаза Дяо Чана сверкнули. «А-а-а!» Как и ожидалось от мастера, я опустил руку и улыбнулся. «Если ты тоже заметила, тебе на самом деле не нужно связывать целые предложения в своих песнопениях. А, разве, мастер, вы не учили меня делать это таким образом?» Я кивнул. «Да, все начинающие ведьмы должны были бы повторять полные предложения, чтобы их заклинания не отличались от их намерений. После того, как они станут достаточно опытными, то потребность в такой вещи уменьшается, так что твои песнопения могут быть сокращены. Но, конечно, убедись, что песнопение по-прежнему соответствует твоим намерениям». «Да, ведьмы в основном играют словами в своих песнопениях в качестве основы. Вот почему все опытные ведьмы очень начитаны и красноречивы. Поскольку Дяо Чан жила в высшем обществе, то ей был предоставлен высокий уровень образования, который позволял ей так легко создавать свои собственные оригинальные заклинания. А теперь попробуй сделать это для заклинания, которое ты только что использовала», – проинструктировал я. Ее брови сошлись вместе. Когда она подумала об этом, ее взгляд был направлен на дыру в песке. Ей потребовалась минута, прежде чем она снова подняла руку. «Весь песок, повинуйся мне. Сдвинься и разрушь себя, как я разрушаю тебя». Сдвиг песка. Вместо маленькой дыры, как раньше, под нами появился гигантский кратер из песка. Вытесненный песок выталкивался наружу, образуя 12-футовую стену вокруг окружности упомянутой дыры. Я активировал технику, чтобы поднять нас в воздух, и потом медленно опустить нас вниз на землю, в то время как держал Дяо Чан в моих руках. Да, именно поэтому я отвел ее так далеко от остальных. Я ведь говорил, что у нее талант ведьмы, не так ли? По крайней мере, у нее хватило совести выглядеть смущенной. «Я же говорил тебе, что намерение все еще важно», — вздохнул я, поднимая руку, чтобы попытаться исправить дыру. Прежде чем я успела это сделать, Дяо Чан схватила меня за руку, ее глаза были полны явного желания. «Мастер, можно мне, пожалуйста?» Мне потребовалось некоторое время, чтобы обдумать ее фразу. «Ну что ж, можно пока воспользоваться этой дырой». Глава 344. Время чаепития. Глава 344. Время чаепития. Г.Г. Пов. Я вернулся к остальным с Дяо Чан, вцепившейся в мою руку, с широкой улыбкой на довольном лице. «С возвращением, а не и сама». Илария встретила нас понимающей улыбкой. Ирис послала Дяо Чан странный взгляд, на который она ответила самодовольным взглядом. Я позволил им обеим продолжать молчаливый разговор и пошел проверить, как там мои ученицы-лисы. Судя по заметно более плотной ауре энергии, окружающей их, они достигли довольно значительного прогресса в своем обучении. Действительно впечатляет, что им удалось добиться такого прогресса за такое короткое время.